Бой старинных часов проводив угасающий год, оттолкнемся веслом, заскользим по зеркальности вот и глядим, как все дальше. Река нас уносит от тех, кто ступил навсегда на пустующий брег. Среди прочих миров мы плывем на неясное, огонь и для щедрых даров подставляем пустую ладонь за высокий обман, заплатив дорогою ценой и холодный туман пал густой пеленой. Что же мне не глядеть в очертания грядущего дня, чья бегущая тень за собой увлекает меня? Слышу голос зовущий, и в нем мой единственный свет. Мне бы только сказать, мне бы только успеть. И когда налегке, покидая наш вечный ковчег, доверяю реке все, что смог за недолгий свой бег, да простит мне мой путь торопливость оставленных строк, чтоб без боли шагнуть на прибрежный песок. Розовесистые короны и трав густой ковер, однажды в лесе зеленый гулять пришел топор. И задрожали все листы, и зашептали все кусты. Однажды в лесе зеленый гулять пришел топор. Стоял могучий и пышен краса густых лесов, был всех деревьев выше на несколько голов. Он бед не ведал до сих пор, к нему направился топор. За то, что всех он выше на несколько голов. Деревья зашумели, мрачнел зеленый бор. На нем же птицы пели, плевать, сказал топор. А что стоит еще гнилье, так это дело не мое. А то, что птицы пели, особый разговор. Лесного великана склонив во всех речах, наверно, в нем изъяны, коли вызвали врача. И долго вел болтливый бор пустой, ненужный разговор, но взял топор, взмахнул топор и рубанул с плеча. На левом боку и тем более на спине. Лишь единственное на правом боку удается выспаться мне. Засыпавшу в грязи, во льду, в снегу, в свежевыкопанной земле, я на левом боку заснуть не могу, в чистоте не могу, в тепле. Размотался до полого стержня клубок, до прозрачности износилось сукно, докатился до края земли колобок, докрутилось до грохота стульев кино. Вот он, край земли, ближе некуда. давай, шли больше некогда. Когда я был щенком и верил в грезы детства, усатым трубачом себя воображал. Едва услышав звук военного оркестра с ватагою дружков, я вслед за ним бежал. Ах, как хорошо! Ать, два, руки-ноги голова, душу выдуваю трудом, подымая пыль. Стал бом и лупит, не жалея ног, чередуя выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Сбываются мечты. Вокруг моей фигуры обвился, как удав, красавец Геликон. Я музыкой пленил прелестную натуру и руки нам спаял товарищ Мендельсон. Ах, как хорошо! Ать, два, руки-ноги, голова, души выдуваем ртом, подымая пыль. Столбом и лупим, не жалея ног, чередуя выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Когда последний марш, последний путь поманит, когда меня свезут в одно из тихих мест и развернут лицом туда, где солнце встанет, пусть грянет надо мной подвыпивший оркестр, последний солнце всплеск на меди догорает, последние шаги притихнут и замрут. Уходит мой оркестр, но звуки догоняя за музыкою вслед, мальчишки побегут. Ах, как хорошо! Ать, два, руки-ноги, голова, души выдуваем ртом, подымая пыль. Столбом и лупим, не жалея ног, чередуя выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Размыты дождями следов ненадежная память осенних дорог, где со всхлипом земля отдавала сапог, след заполненный небом до самых краев. На холодном ветру застывает река, замедляют свой ход облака. Облака, погруженная вслед с дождевою водой, скоро небо под коркой уснет ледяной. Но для зимы это только пролог. Время больших холодов подступает, строки неровных следов пробегая, ветер читает страницы дорог. Долгие версты в запой и взахлеб, ветер торопится, сыпет словами. Память дорог коротка и снегами все до грядущей весны заметет, будто над вечной книгой судьбы голые ветки склонились, гадая, что за вода наполняет следы мертвые или живая. Есть такие пути, где к вершине теснее тропа. Не короче прямой, но и жизни иной не длинней. Где немного дают за семь пядей разбитого лба, а удача дороже рваных связок и свернутых шеи. Я однажды встречал в гору круто взбегающий лес и лавинный прогал, как до ребер ободранный бок. Равнодушие скал, синеву безразличных небес, и в слепящих лучах на вершине скользящий клубок. Победитель судим, я бы высек на скалах закон. Не для гибких хребтов первородное право дерзать сверхутоном другим, но усиленный эхом, как гром, кто-то зло прошипел: что вы этим хотите сказать? В обрамлении древес золоченных, где младенцев качают мадонны и смиренно гуляют овечки на привольных фламандских лугах, улыбаясь, пленяет Венера красотою телес обнаженных, и табличка «Руками не трогать» всем внушает почтительный страх. Сюда идут найти, стремясь, времен таинственную связь и наслаждаться красотой в музейной тишине. Что за дивные творенья, стиль эпохи возрождения, восхищение, изумление мастеров, великий труд, дар прекрасный и бесценный, вечно юный, вдохновенный, благодарные потомки примут и поймут. Но пустые последний зал пробегали случайные люди, ибо нынешний день им казался так обычен и слишком знаком. А быть может, немного пугали плодородия полной груди, кубометр железа, бетона и дерзание новых имен. Но возможно, что лет через 200, а быть может, значительно раньше, облик наших сегодняшних будин обретет совершеннейший вид. И на эти картины взирая, кто-то ахнет, умели ведь люди, и улыбка доярки Петровой будет вечной загадкой для них. Вчера обычный ширпотреб, а ныне антиквариат. Начнем с реликвий прошлых лет пылинки бережно сдувать. Для развлечения гостей устроен маленький салон, парад заброшенных вещей откроет старый патефон. И вновь динамики хрипят, дрожит посуда на столе, и патефонная игла в разбитой скачет колее, а духи времени твердят, звучит застольный анекдот. Лисьим шагом семеня крадется медленный фокстрот. Возвращаются на круги времена, отмечаем запоздалый юбилей. Нынче мода нам укажет имена, всех посмертно полюби да возлилей. Это чувственные ноздри теребя, фимиамны расплывается дымок, каблучками заостренными дробят, взгляды томные кидают потолок. Шаг вперед, назад, почитали? Нет, как же так? Такой большой поэт, кстати, в жизни был не совсем святой. Наклонитесь ближе, боже мой, неужели, ах, оказалось вдруг достоверный факт из надежных рук? Говорите громче, здесь кричат: шаг вперед, назад, далеко отставлен острый локоток, изгибаясь, дышит в ухо горячо, по квартире вьется липкий шепоток, пальцы тонкие впиваются в плечо, будет долго говорить и говорить, да восторженные слюни утирать, наша память все кривое распрямит, что потом удобней было забывать. Лепной мальчишка Купидон и те, на чьих плечах балкон, застыли в ожидании страстей. Сквозняк играет бахромой, болтают скрипки в разнобой, ведут обмен последних новостей. Но заполняются места и утихает суета, и темнота расширила зрачки. Умолк нестройно звуков хоры, хищно замер дирижер, и музыканты подняли смычки. Мгновение замерло, но вот руки стремительный полет, и птицею под сводами кружит. Прекрасная мелодия, старинная мелодия, нас мир балета сказочный умчит. Нас мир балета сказочный умчит. Третий акт балетной сказки наступил. Момент развязки, яд из чаши золотой пьет доверчивый герой. Выпил и горькую, скривился, пополам переломился и пошел кружить винтом, тяжко маясь животом. Сила злобная ликует, то кривляясь, то горцуя, словно буйный жеребец скачет резвый молодец. Деву за ногу хватает, то подбросит, то поймает, то фигуры с ней сплетет, то раскрутит и дошвырнет. Взгляд безумный, губы в пене, наш герой ползет по сцене, видом души теребя. Он прощает всех, любя. Скрипки жалобно стонали, обстановку нагнетали. Жертва козни, да интриг, дернул ножкой и затих. Вдруг приподнялся на локти, мутным взглядом зал обвел, встал, шагнул, ногою топнул и пошел боком, боком, да с подскоком, да с притопом, да с прихлопом, два прыжка в три оборота. Вот он, вот он, вот он, вот он, не на шутку расходился, лихо крутит пируэт, а за ним плясать пустился. Соскакал кардебалет, принц, золушки и фей, ведьмы, черти и злодеи, все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ну такое началось, рвалось место, понеслось, упал с карниза, купит он атланты, бросили балконы, полетело кувырком и завертело колесом, да так, что ничего не разберешь. Звучит торжественный финал, маэстро палочку сломал, и зрители восторженно кричат. Раскланяются грации и долгие овации, под сводами старинными звучат, под сводами старинными звучат. кто там? Забавные на свете случаются дела. Однажды в долг поэту действительность пришла. Она ему пропела: «Любимый мой поэт, изобрази умело словесный мой портрет, изобрази умело словесный мой портрет». Поэту стало душно, запрел от счастья весть. Воскликнул он: «Неужто, неужто все как есть? Да-да, мой друг, твой смелый стих мой облик сохранит. Рисуй меня, мой милый друг, рисуй меня, мой милый друг, рисуй меня от сих до сих, но дальше они не мы». Танцует муха на стекле победы, влюбленно так глядит паучок. Он хочет с ней не говорить тет-а-тет, на ниточке повис и молочок. Какая злая штука любовь, недаром так о ней говорят. Как бабочки летим на огонь, не думая, что крылья сгорят. Все знают, как поют глухари, хоть голыми руками бери. Не слышат, как скрипнет сапог, не видят, как взводят курок. Какая злая штука любовь, что песню оборвет не в попад. Как бабочки летим на огонь, не думая, что крылья сгорят. Сквозь розовые стекла очков я в мир глядел, был счастлив как мог. Любовь мои ласкала зрачки, да только мне разбили очки. Какая злая штука любовь, бываешь без вины виноват. Как бабочка летишь на огонь, не думая, что крылья сгорят. Из мухи той давно паучок, наверное, весь вытянул сок. А тем глухариным пером перины набиты давно. Я к доктору тогда побежал, сказал ему, что так, мол, и так. А доктор в ответ мне сказал: «Тех стекол не склеить, чудак». Ах, вот она какая любовь, что хочешь, то о ней говори. Но к яркому огню вновь и вновь упрямые спешат мотыльки. Какая злая штука любовь, недаром так о ней говорят. Как бабочки летим на огонь, не думая, что крылья сгорят. Герой экрана, скажу вам прямо, один из тех, кто самый-самый-самый, он самый сильный, самый умный, самый смелый. Но я подробнее объясню вам, в чем тут дело. И съемок для актера нет тяжели, особенно которые в постели. Из-за объятия блондинки или брюнетки ребятам платят, по горячей сетке. Вот, например, снимается картина. Стоит кровать, а в ней лежит Фемина. Фигура у нее, как у Венеры, но интересные места прикрыты в меру. А вот и он, заслуженный маститый, накачанный, надушенный, побритый. И лишь мотор, команда прозвучала. Снимает брюки и шасть под одеялом. И так вдвоем они лежат, супруги вроде. Он с ней бы рад, и баба живет не против. Но ассистенты стерегут мораль по флангам. А под кроватью ейный муж лежит со шлангом. И так поехали, жену свою целуя, проникновенно с ней премии толкуя. Опущенном вчера прокатном стане и между ласками о выполненном плане. Когда под боком у тебя лежит Фемина, равно что куришь рядом с бочкой бензина, а под рукой горячий стан, но не прокатный, тогда, наверное, вам станет все понятней. И позабыв про Станиславского систему, послав подальше производственную тему, актер внимает зову грешной плоти, но ассистентам ведь не зря ж зарплату платят. И если что не так, его воздержат. За порчи просто не из премии удержат, и коллективом на собрании осудят. Любовь такая, с ней ведь не шутят. Вот так себе давя святые чувства, страдают люди за высокое искусство. Врагу б не пожелал такой напасти, лежать в постели, изображая страсти. Герой экрана, скажу вам прямо, один из тех, кто самый-самый-самый, ну нелегка судьба киногероя, коль повернуть медаль обратной стороной. Раз играла на рояле, я сонат, ша бемоль. Вдруг соседка тетя Галя мне приносит бандероль. В далеком Вашингтоне покостить меня зовут. Мои братья Бенни с Мони припевают, там живут. Я тоже перепеваю в нашем хоре и славлю тех, кто у руля в широком море. И мачты гнутся, и скрипят, и волны шепчут, чтоб и здоровье с каждым годом было крепче. Есть у Мони ресторанчик и аптечный магазин. Каждый год меняет Беня свой шикарный лимузин. Мне-то денег дела нету, я ж не вру, чтоб мне пропасть. Агитировать поеду за родную нашу власть. Я ж за нее руками и ногами. Вы смело в бой, а я всегда за вами. На ваши спины я гляжу с большой любовью. Как говорится, дай вам Бог, а мне здоровье. Я готовлюсь к переезду, проглотила три кольца. Извлеку их по приезду из обратного конца. А соседи злые хамы начинают вспоминать нехорошими словами нашу Мони Бенни мать. А я скажу, при чем тут наша мама? Вот я же еду, это польза, а не драма. Ну, а не выгорит, до скорого свидания. Я кончила, простите за внимание. Где вы, школьные годы мои? Где друзья мои школьные? Как теперь пожелаете вы, все ли жизнью довольные? Прозвенел ваш последний звонок, сдали устные и письменные. А теперь вот экзамен сдают наши школьные истины. Нам твердили почти 10 лет лишь одно изречение, что учение — это, мол, свет, но тьма — не учение. Дни бегут, словно в кадрах кино, торопливыми строчками. И завмагами стали давно наши бывшие двоечники. Может быть, кое с кем мне встретиться не придется никогда. Ведь шагаем мы по лестнице, что ведет нас никуда. Ведь шагаем мы по лестнице, что ведет нас никуда. На уроках играли тайком в свои крестики-нолики. Кто из нас в инженеры пошел, ну а кто в алкоголики? Может быть, кто-то все же нашел раскапризанную истину. кто машину себе приобрел, кто жену, а кто лысину. Под настольной лампой лежит на столе фотокарточка. Кто-то в новенькой форме стоит, кто-то в беленьком фарточке. И тогда, словно к горлу комок, подступает непрошенный. Всем, кто помнит свой первый урок, пожелаю хорошего. Может быть, кое с кем мне встретиться не придется никогда. Ведь шагаем мы по лестнице, что ведет нас в никуда. Ведь шагаем мы по лестнице, что ведет нас в никуда. Дышите поглубже, поглубже, поглубже, довольно. Теперь задержите дыхание, вывернуть ступни наружу, наружу, достаточно. Сосредоточьте внимание, левую ногу за правое ухо, правую ногу за левую руку. Стоп! Задержите дыхание. Благодарю за внимание. Эта поза вам поможет от грыжи, от запоров и нервных расстройств. У нее, как отмечено выше, целый ряд чудодейственных свойств. Ну-ка, сильнее, сильнее прогнитесь-ка, стоп! Дальше не надо, а то не развяжетесь. Сильно своим здоровьем своим укрепитесь, а коль от соблазнов житейских откажетесь. Мясо, табак, половые излишества, карты, спиртного, любые количества прочь отметите сомнения. Вот мое личное мнение. И тогда на вашу нервную почву, как с небес снизойдет благодать, через год, обещаю вам точно, вы научитесь локти кусать. Станете мягче, добрее, спокойнее, ежели только на головы встанете. Благо воспитанней, благо пристойнее, благо не знаю, чем еще станете. Но перед этим изрядно помучитесь, прежде чем делать все это, научитесь. Стоп! Задержите дыхание. Благодарю за внимание. И тогда совершенно здоровым вы умрете в указанный срок. Человек будет сказано к слову, хоть и йогун, но все же не бог. Ухожу, ибо в этой обители нет ничего постоянного, прочного. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность птица, не помню, когда ты пришла, и когда легкокрылая вдаль уплыла. Месяца, месяцами сменялись до нас Мудрецы мудрецами сменялись до нас. Эти камни в пыли под ногами у нас были прежде зрачками пленительных глаз. Вместо солнца весь мир озарить не могу. В тайну сущего дверь отворить не могу. Море истины, море мысли нашел я жемчужину суть, но от страха на свет не могу повернуть. До того, как мы чашу судьбы и запьем, лучше, милая, чашу иную нальем, может статься, что сделать глоток пред концом не позволит нам небо в безумстве своем. Мы источник веселья и скорби рудник. Мы вместилище скверны и чистый родник. Человек словно в зеркале, мир многолик. Он ничтожен и все же безмерно велик. Это шумный, веселый гам, это пятна радости яркие. Предлагаем вам балаган, наша жизнь бессрочный ярмарки. Здесь веселье заметный грош, шутовство и драки бесплатно. Здесь всегда что-то нового ждешь, чудеса, все что понятно. Здесь иллюзии сеять не грех, добродетелью ложь считается. Все равно правды нет для всех. Ложь сладка, вам она понравится. Балаганы, масок, оскал, сумасшедших шутов арена. Балаган — это карнавал. Вся игра и любовь измена. Веселитесь, играйте душ. Покупайте, меняйте платья. Не меняйте здесь только душ. И серебряников на вспять. Балаганы, люд, народ. Ложь на сцене ведь правдоподобна. Наш обман, правда, наоборот. Верить в это очень удобно. Наш обман, правда, наоборот. Верить в это очень удобно. Значит, я хотел бы... Вот попросить, может быть, не надо как раз вот аплодисментов. Вот если, так сказать, у вас что-то накопится за вот все выступление, вот похлопайте мне в конце. А пока хлопать не надо, как говорил очень известный человек, поберегите свои ладоши для детей, чтобы их гладить. Вот, а пока не надо. И, в общем-то, я хочу с самого начала предупредить, что... То, что, так сказать, я так играю на гитаре, это я не специально играю, это так плохо, я так умею. Так умею, потому что так хочу, чтобы, в общем-то, не засорять смысл стихов. Чтобы... У меня стихи очень тесные, это основное, я считаю, что это так. Ну, может быть, у кого-то свое какое-то мнение. Но у меня... Это клоун игрушка. Даже имя... его не дали. Лишь на пальцы его одела. Как ожил он, все веселит. Так и жил он движение рук. Мимолетным хозяйским желанием и замкнулось его сознание. Жизнь блестящий манеж. Он увидел водителю, восхищаясь хозяйской рукою. Ах, маэстро, берите с собою куклу вашу, шута своего. И он пел, он играл, он держил. Даже его прощали, и всего лишь руки снимали, как он снова лишь тряпкой был. Но потом на руке оживал и с поклонами ждал признание, сцену вечную покаяние, целованием рук совершал. А теперь он в пыли лежит, заменен игрушкой, но купленный за один целковый знак дешевле сейчас стал фаворит. Если пусто в душе у вас, туда тоже проденут руки, избавляя себя от скуки, вас на пальцах распнут на час, вас на пальцах распнут на час. Панский сад, я общению с тобой бесконечно был рад. Подарил ты романтику ночи с костром, подарил ты мне краски зари, а потом утро дивное ты мне в ладони плеснул. Я под шелест деревьев вчера здесь уснул, а под утро спасибо тебе, говорю я тебя, панский сад. Боготвори, ты возможность не дал жить в одежде Адама, не топтала траву твою светская дама, и трава голубая ногой не примята в первозданном своем. Земляника и мята, я вернусь к тебе сад, только ты подожди, не преградами будут не в этом дожди, ни гроза и ни ветер, ни бешеный сад. Я вернусь к тебе, сказочный мой панский сад. И все равно я куплюсь стать веселым Дед Морозом, кружки буду раздавать. Тишина, тишина расколола меня, сотни звуков, разрывов, безмолвных страстей. Лишь шеренги равняются, свет фонарей. Прохожу через строй, от огня до огня. Только утром ребенок во сне закричит, прохрипит недорезанный с ночи петух. Солнце свет фонарей непременно затми, разорвет от щедро своих огненный круг. А пока путь размечен, шеренгой светил, влево шаг, право шаг, все равно, что побег. И слепящий холодный, изысканный снег, отзвук прошлых фанфар под собой сохранил. Друг за другом идет вереница глухих, приложивший корявые пальцы губам. Позади же слепцы ухватились за ним, прижимая ладони к открытым глазам. Мудрецы мудрецы, сил не тратите зазря. Можно сбросить седло, но накинуть узду. Хоть скажи ты еще раз, что ты видел звезду. Хоть и знаешь, что это лишь свет фонаря. Утро снова рынок торгует, шумит. За полотенце всем страждущим лодки нальют. За небитых дают тех, кто ранее бит. За миллион дураков мудреца продают. Словаря свет лишь так. Фотонов поток, ясно всем. Кто-то знает, и даже кто нет, а серебряный блеск трех десятков монет преподает понимание. Наглядный урок. Мне бы только успеть что-то сделать, посметь раскричать тишину, разодорить ветра. Лучше все-таки сон до конца досмотреть. Да повешу, снять, не забыть, до утра. Ну, следующая песня, она появилась после поездки по Золотому кольцу, по Золотому кольцу России, по старым церквям, по старым монастырям. Называется «Звонница». Звонится падла, с неба тихо, колокола на стега разбиты, словно во сне без плача и крика бились о землю белый блик. Только звона и сил синистого на тем, что было и уничтожено. Господи, можно ли это выстрадать? Небо молчало, а значит, можно. Можно на горе смотреть и страдать, может, смехом гроба усопшего не веселая вера, слепая бьет на скоротечье бурю прошлого, и зло приносит с плотью, прошит душу холёстки и плети, как и полы больно насмеете через защитный панцирь столетий. И мы понимаем, что надо бы проще, проще ведь легче, поверить в фату, шепчем, как клятву, денно и ночно. Не виноват, не виноват, и на могилах мы лихо пляшем. В искупление станет смерти со стервенением. Прошлое наше, четвертование колеса. Честно, с колес наши надежды мельются лишними жерновами. Только вижу чаще прежде, что наши дороги сомкнулись кругами. Новые варвары в новых гимнах ясно докажут громко ославят. И позовут и потухших нимбов новым распятием крылья расправят. Мы ж, как всегда, разведем рука, словно крестом себя осеняя, и вознесется над облаками старая церковь на дом цветами. Звонится падала с неба тихо, колокола настигай разбитые, словно во сне без плача и крика. И вся в землю белые лепы. Значит, следующая песня, это немножко, ну, это, в общем-то, не великая, это социальная песня, называется «Саня». Мне говорят, ходят вокруг, остановись, поберегись. Да правда, мой порочный круг, чужие сани не садись. Ты в руки не бери, ну да, и быстрый бег не погоняй. Дорога наша коротка, смотри, старик, не прогадай. Смотри, старик, не прогадаю. И я гадаю на пустом, сесть круговерть длинных дней. И каждый раз потом, мол, завтра будет мне видней. И все ж собрался и купил по ценам сниженным билет. Но останей след простыл, был запорожен снегом след. Был запорожен снегом след. И по следам, да не в санях, бреду к мечте моей. Мой путь проложен тем, кто страх остарел позади саней. И проклинаю я себя, что те мечты уже не мои. Но тут уж ложливо скрипя, другие сани подошли. Другие сани подошли. Мечты незаменимы нет, лишь цену верно назови. На весь остаток своих лет примирей с ней живи. И каждый лишь в своих санях, и каждый на своем шерстке. На предназначенных местах мы тихо бьемся в скорлупе. На предназначенных местах и лишь спокойно, сладкий сна. Слетаем к нашей высоте. Слетаем к нашей высоте. Вот следующая песня называется «Взгляд из раскрытого окна на проезжающий мимо свадебный кортеж». Как судные трубы, машины гудят, водитель на счастье сигналит хмельно. А черные забелым сливается наряд, проигранный сценой, забытый давно. Стою у раскрытого настежь окна, как рамка очерчен мне счастье квадрат. Исчезнет картинка, где он и она, сонливые окна вновь все затворят. И будут взевать, и глаза потирать, слезу миленья смахну со щеки, вздохну и отправится дружно в, где счастье столь зримо отдали близки. И гладью шитьем, и вязанием петлей, захлёстнутый серым тоскливым пятном, мы громко ворочим, недовольны судьбой, о счастье поем, но о счастье чужом. Где мы не теряем того, что нашли, где то, что пропало, подымет другой, где клятва не верят, моли, не моли. И мы по часам мы не уходим домой, а только бы я им без права жалеть. Крыло позволяем бесстыдно любить, и в окна не смотрим, нет время смотреть. Что нам до других, мы торопимся жить. Стареем, стареем, как старый рояль, что все отыграл, то давно позабыл. Забыл, кто он есть, сумасшедшую даль. Корабликом черным без памяти плыл. Ну что ж, отдохнем и забудем стихи, разбавим водою хмельное вино. А чтоб не манили былые грехи, рукою дрожащей прикроем окно. Вот еще одна песня такая, без названия. Да, моя любимая, да, моя хорошая, мы, наверное, старимся, наши кто вина. Все цветы, что под ноги, мною уже брошены, нынче шелестящая, ломкая тропа. Не тоскуй по-старому, в новом все припомнится, и если хватит смелости, снова все начать. и рукой уставшую, пылкая любовница, будешь чью-то голову в сердце прижимать. Страхи ненапрасные, все лето сбудется, жертвуешь не камешком, а самой собой. Мыслями заезжено, колесо закрутится. Ой, что где-то спрятано, глядь голубой. Что ж твой праздник выгорел? Знать фортуна балует новыми букетами, новою мечтой. Ручто с неба синего счастье звезды падают, остаются звезды в небесах зимой. Музыка и весеннее, голова вся полнится по кусочкам счастье шито простыня. Многие забудется, многое припомнится. Я тебя послушаю, об этом удаю. Об этом. Здравствуйте, товарищи. Товарищи милые, век исторический, по земле идет. Прям прохоштопим, шагами смемильными, век глубины пальцы, как освет встает. Вы наши знаете, очень много сложностей, поймите понятие, все можно изменить. С нашей глубины, да при таких возможностях, скажем, верим красный, все лучше будем жить. Кое-кому за речкой наша жизнь не нравится, все стрелять палки нам в наш колесом. Чить нам дверь, угрожают париться, миру демонстрируя грязное лицо. Да мы их за речью, криши да криши, помирают мамонты, цены взрослим. Мы с этим мамонтом старт к ним приблизимся, а к удобрениям их трое превзошли. Проникает прашно, в каждую извильну, кором через речь все, хватит шаруть. Окрасим жизнь нам так много, прямую линию. Наша жизнь-то чуждая, радость наша труд. Но если в нашем лагере гнили интеллигентска, долго еще думают, нет бы мы все сжать. Одного отступника довела мысль держка, слово нехорошее на камне написать. А потомки вырвет эту глыбу жалобу. Что нас подумают? Худо ли добро? Так что эти камешки срываем, стало быть, в годы более древние, это тысяч на сто. Да у нас есть трудности, времена голодные, но трудности те временные. Зверяем мы, будь ты забили, земли плодородные, вот только дотянуть бы нам до следующей весны. Но ледники подтаяли, а значит потепление, значит ваши, ребят, хижни. Праздник настоящий, чувством глубочайшего удовлетворения и законной гордостью шествуем вперед. И маленький перерыв. Первым идут песня номер один, номер три, и так далее. Я песенку пишу, не надо лишних слов, как хост ее я тку старанием. Из радости я вид, из старых снов, надежд моих и разочарований. Пусть песенка моя, как старый балаган, цветастый немножечко нелепо, стучит в моей груди, как верный барабан. Судьбы ударом песни недопетой, судьбы ударом песни недопетой. Я макну перо чернильницу обид, чтоб мы друг друга меньше обижали. За злую память Бог пускай меня простит, простит, чтоб мы друг друга не прощали. Но кто-нибудь простят, скриви усмешки рот, но разве нету красок, кроме черных? И я вздохнув возьмусь писать наоборот. На листьях белоснежных и поклонных, на листьях белоснежных и поклонных. Про радость напишу, хрустальный взяв бокал, осколки разбросав ярчайшей пылью. Я за одну строку всего себя отдам, а горечь, что была, пока не пылью. И вот готов ответ, как мудро жизнь прожить, но дело в том, что сам себе не верю. Придут мои друзья, придут меня судить, и бросят на весы мои потерю, и бросят на весы мои потерю. Бог дал мне встречу писать, как вижу мир, без стылка писать, без озлобления, чтоб не погас огонь нетленных двух светил, двух звезд моих надежды и сомнений. Пусть ларами иных дороги повела, другие все же есть, их немало. Молю, чтоб боль души не сделать ремеслом,